Глава 17. Победа любит подготовку. По возвращению на Элхамбру мы как-то резко окунулись в местные дела. Первой проблемой предсказуемо стал местный совет. Первым членом совета был Аназбор, человек лет 50 и владелец большей части шахт. Вторым Валиан Мердик, собственник плавильного завода, почти ровесник первого и тоже из расы людей. Третий был Забрадгалил, но погиб во время боев за город. Решение покомандовать поближе к передовой для поднятия боевого духа бойцов не пошло ему на пользу, а потому место в совете теперь занимала Бо, как главнокомандующая вооруженными силами. Винтовка порождает власть, что тут сказать. Было еще несколько членов совета калибром поменьше, вроде Руперта Пенса, владельца и главврача местной больницы, но разумными они были довольно инфантильными и особой роли не играли. Но вот первые два решили упереться рогом, чтобы мы сидели здесь и охраняли их. С такой постановкой вопроса была не согласна уже Мандоларка, потому это совсем другие деньги, да их нам будут платить местные бизнесмены, а значит мы окажемся целиком зависимы от них. В общем, спорили они до хрипоты, дошло до того, что Бо решила просто послать всех и валить. В конце концов, оперативную базу можно держать не только здесь, о чем и сообщила остальным членам совета в матерной форме. Да, демократические прения они такие. Члены совета пошли на попятную. Лучше бы сразу поверили, что репутация дома серьезных людей их защитит лучше 4 корветов на орбите, а так пришлось пускать Бо в планирование бюджета. Подозреваю, что ей самой этим заниматься на деле нисколько не хочется, и выбила она право туда влезть чисто из принципа. Кошелек у бизнесменов самый чувствительный орган, за него и схватилась. Дальше началось боевое сложивание нашего невеликого войска. Мандоларка, не терзаясь сомнениями, сообщила, что я теперь капитан 3-й роты, а с техническим обеспечением справятся те разумные, которых я нанял в инженерную службу. Но если нет, то она с меня обязательно спросит за пролюб кадровой политики. Я поворчал, но вынужден был согласиться. На поле боя пользы от меня много больше, чем в техническом ангаре. Пришлось примерять на себя офицерское звание, но не сказал бы, что это стало чем-то страшно непривычным. Какая-никакая практика командования у меня была еще во время ученичества у Валиса, боевая медитация активно помогала. В общем, справился, хотя и устал гонять бойцов, а заодно сделал зарубку в память о своих тренировках. В последнее время я на них подзабил по понятным причинам, но на своем корабле проблем не будет. Место вдалеке от лишних глаз есть, а запускать себя и деградировать нельзя, если форс-юзер зверь редкий, то вот на серьезного мандоларца можно и нарваться. Третьей проблемой стали бывшие ополченцы, но этими адреналиновыми наркоманами, к счастью для меня, занимался Крис. Назвать по-другому их у меня язык не поворачивается, только что хлебнули войны, нет бы выдохнуть и радоваться, что живые и не инвалиды. Нашлось полсотни человек, которые решили, что хотят еще. Отобрал наш Мандо, не снимающий шлем, 32 самых упертых человека, с его слов совсем отмороженных, которые все равно мирно жить уже не будут. Ну да ладно, на их век в галактике войны хватит, а значит, спиваться на гражданке им не придется, а бандитизма мы у себя под носом не потерпим. Так прошло 2 недели, не так много, как хотелось бы, но Бо собрала нас на совещание и заявила: информация имеет свойство устаревать, парни. Так что через неделю мы выдвигаемся на Алак, там обитает один из мелких пиратских кланов, бывшие конкуренты наших любимых ящериц. На поверхности у них перевалочная база для рабов и награбленного, не сказать, что большая, но мы там можем встретить до 1500 бойцов и 2 корвета, плюс старый орбитальный терминал с небольшим доком, но и на них пушки есть. Вот примерный план этого добра, со слов нашего зеленого приятеля. Прыгаем из соседней системы для одновременного выхода из гипера и сносим их, поинтересовался Крис. Примерно так, но орбитальные сооружения и корабли лучше бы брать в ремонтопригодном виде. Колдун, сможешь разнести им мостики и центры управления? Сложный вопрос. Центры управления, пожалуй, да. Док и терминал не будут прикрыты силовыми полями, если наш уродец не упустил чего. С кораблями хуже. Мне нужна эта неделя чисто для тренировки канониров с моим колдовством. Тогда шансы будут. Что с наземной операцией и трофеями? По большому счету можно бы удовлетвориться чисто орбитальной добычей, но если все пройдет гладко или их корветы будут в очередном набеге, то можно будет высадиться и с поддержкой из космоса подавить сопротивление, а потом вывести все ценное. Тогда надо решить, продавать рабов на сторону или как-то использовать на нашей планете. Хат, все никак не привыкну к этим словам, усмехнулась Бо. Наша планета Мандолар, здесь просто временная гавань, проворчал Крис. Ну я бы их вообще не продавал, вернул я разговор в прежнее русло. Неужто отпустил бы? Джедай, я не настолько джедай. Пусть отработают здесь свою стоимость как рабов, но не менее 2 лет, хотя не уверен, что к нам такие специалисты попадут, чтоб справиться быстрее. Ну или пусть ее сразу уплачивают родственники и забирают их, но без всяких чипов подчинения и прочего бантопода. Нам нужно население, это может стать хорошей рекламой, и сделать планету лакомым куском. Это уже и так свершившийся факт, и с каждым нашим успешным походом она будет становиться все лакомей. Так что нам придется вкладываться в оборону и флот, а также ходить в новые походы. Спасибо, капитан, и очевидности Бо использовала на общегалактическом другое словосочетание, но смысл был ровно тот же, и чтоб я без вас делала, скучала хором ответили мы с Крисом и заржали. Перестрелять бы вас, да зарядов жалко. По штурму может хоть дельные мысли есть, зубоскалы, что мне нравится в Бо, так это ее умение переключиться между строгой и хладнокровно командиршей в бою и обычным человеком, не чуждым юмора, в мирной обстановке. Ну одна идейка присутствует, сказал я, у моего корабля есть маскировочное поле, на приличных дистанциях заметить его почти невозможно. Я мог бы выйти из гипера первым, вероятно противник это засечет и захочет найти незваного гостя, а для этого их корветы уйдут к точке выхода из-под орудия их орбитальной структуры. Конечно, мы потеряем фактор внезапности и враг будет настороже, но зато разделим их силы. Рискованно, тебя могут и найти. Да и не факт, что корветы будут в системе, могут и работать где-то. Это да, но догнать у них мой тарантас вряд ли получится, даже если найдут. А что до второго пункта, то я бы готовился к худшему, а не к лучшему раскладу, так оно надежнее. Аргументы понятны. Крис, ты что думаешь? Я бы, наверное, выманил их подальше от планеты. Совсем идеально будет, если корветы развернутся к новой опасности, а Жанна начнет вести огонь по ним с задней полусферы. Внезапность терять жалко, но мы вряд ли выйдем из гипера сразу на дистанцию огня, тревогу они все равно сыграть успеют. Ладно, возьмем этот план в работу, а теперь дуйте гонять бойцов. Мы взяли под козырек и отправились заняться делом, Крис насел на пехоту, а я повел корабли к внешнему астероидному поясу системы стрелять по булыжникам, добиваясь четкости маневров и синхронности залпов для будущей перегрузки силовых щитов противников. Собственно, основная парадигма боя в пустоте в далекой-далекой галактике строилась как раз на использовании поля и маневра. Корабли в передней линии должны были вести ротацию с коллегами, чтобы восстанавливать щиты, пока огонь ведут по другим кораблям, а затем снова идти вперед, чтобы сменить товарищей с проседающими экранами. И так по кругу. По понятным причинам получалось это только в ситуациях, близких к идеальным. Реальный бой и учебный – это очень разные понятия. Но в конце недели я был вполне доволен, маневры исполнялись сносно, синхронизация залпов вышла на приемлемый уровень. Очень помогла во всем этом Джайна, которая имела все шансы стать фактической руководительницей наших орбитальных сил, дав мне возможность спокойно использовать боевую медитацию для воодушевления и лучшей координации, а заодно вести точный огонь с поста канонира. Да, я не Гай Юлий Цезарь, чтобы успешно делать кучу дел одновременно, разве что с двумя получается нормально управиться. Ну а еще мы с подругой были рады начать проводить больше времени вместе, живя в капитанской каюте. На Элхамбре было сложнее, она обитала на орбите, а я на грешной земле, а шаттл каждый день туда-сюда не погоняешь. Сейчас же мы могли наслаждаться обществом друг друга и днем на работе, и вечерами за разговорами и ночами в постели, где она, моя подруга, была чудо как хороша. Отвлекался я от Джайны после маневров только на клепание броней для Бо, Криса и самой капитанши Жанны. Пусть будут им подарки перед горячим делом. Конечно, непосредственной опасности должен подвергаться только Крис, когда будет командовать нашим десятком мандо в бою, а дамы проведут время в штабе и на мостике, но мне так было спокойнее, особенно за Джайну. Уж очень я к ней прикипел душой. Наш здоровый мандолорец тем временем еще более плотно насел на пехоту в свете ожидаемого штурма сначала орбитальных объектов и кораблей, а потом, вероятно, и боев на поверхности. Выжившие из солнечного ветра стали офицерами с сержантами пополнения и, не жалея сил, трудились в новых должностях. Я подозревал, что бойцы уже мечтают о том дне, когда изнурительные тренировки закончатся и им наконец дадут возможность хоть кого-нибудь убить. Зато все почувствовали разницу между своей боевой подготовкой и тренингом мандолорца. Точнее, даже мандолорцев. Великолепная десятка пополнения тоже была подключена. Насколько я понял слова Бо, все когда-нибудь заканчивается. Закончилась и неделя подготовки. Бойцам дали сутки увольнительной с обещанием отчекрыжить отростки в случае беспорядков в городе, и те двинули пропить часть авансов. Не было сомнений, что ночь они проведут хорошо, а завтра будут грузиться в транспорт из дичайшего похмела. Ну да ладно, лететь нам не близко, успеют прийти в норму. Ну а я нагрузился свертком с броней и потащил его в каюту. Моя подруга сидела с планшетом и просматривала какие-то материалы по одному из сражений прошлого. Обычное дело, для человека, который любит свою работу, но сейчас ее придется отвлечь. Солнце мое, у меня для тебя сюрприз. Я люблю сюрпризы, улыбнулась она и отложила планшет в сторону, вставая. Судя по всему, это что-то крупнее кулона, да, ответил я и достал броню из баула, думаю, тебе подойдет. Джайна без лишних слов разделась, не забывая эротично выгибаться и начала облачаться в мой подарок, точно в размер. Мне нравится, заявила моя подруга и поцеловала меня, мы обнялись. Ну так столько раз все ощупал, ответил я, опуская руки с ее талии на упругую попку. В общем, пошли в ангар челноков с подарками для наших мандо мы далеко не сразу. Бо и Крис встретили нас в штабе, где собственно и жили. Обновки пришлись им в целом по вкусу, их я сделал в мандолорском стиле, хотя броня Джайны напоминала мою собственную. Это, конечно, не без каргам, но я немножко поколдовал с материалами, защищать будет лучше нынешних. Только вот ваши мандолорские примочки и реактивные ранцы придется перекрутить, думаю, за день справлюсь. Они значительно легче, точно будут надежнее, отозвался Крис. Уж поверь мне, к вечеру закончу с перестановкой девайсов, а в полете сможете потренироваться, чтоб привыкнуть. Ну а сейчас предлагаю выпить за успех нашего дела. Отказываться никто не стал, посидели хорошо. Мандо намекнули, что если все пройдет гладко, то может и до Бискара дело дойдет, есть у них варианты, были бы деньги. За наличие денег тоже выпили, а потом и за Бискар. Буду рад однажды приложить руки к этому редкому материалу, совсем хорошо, если удастся уговорить и на брони для меня с подругой его достать. Мандо отдавать его кому-либо не любит, есть у их народа заморочки, но может для партнера сделают исключение. В конце посиделок Крис и Бо отправились в спальню, а мы на орбиту. Да, в капитанской каюте Жанны отличная кровать, и я и Джайна к ней привыкли. Уже завтра заканчивалась передышка, нас ждал новый поход за деньгами и славой, а может и за смертью. Глупо не успеть порадоваться жизни перед этим, не правда ли, к читателям? Успел я все-таки написать еще одну главу до следующего перехода, надеюсь, вас порадует, хотя она и получилась не самой насыщенной экшеном. Что поделать, победа любит подготовку, а взаимоотношения между персонажами нуждаются хоть в каком-то раскрытии. Следующая выкладка ожидается в конце января-начале февраля, но скорее раньше, чем позже, надеюсь опять написать несколько глав до момента, когда снова словлю береговой интернет. Еще раз огромное спасибо за лайки и комментарии, это мотивирует стараться писать больше и лучше. Отдельная благодарность скинувшимся деньгами на продолжение работы, я очень признателен. Если кто-то еще желает поддержать мои усилия рублем, то номер сберовской карты 5228-6057-911-2618. Глава 18. Лучшая защита от вражеского огня – меткий огонь наших собственных пушек. Настал наконец день выступления в наш поход. Я с утра засел в судовой мастерской и к обеду управился с перестановкой всяких примочек на новые брони наших старших мандо. Надеюсь, во время полета Крис притрется к своему новому костюмчику, и он сослужит ему добрую службу, а Бо свой вход так и не пустит. В конце концов, она наш старший командир, и ей положено командовать из защищенного места, куда стекается информация с поля боя, а не носится над этим самым полем на реактивном ранце и лично палить во врагов. Это, кстати, должно было бы касаться и джедаев во время войны клонов, но они почему-то упорно бежали в атаку со светошашками наперевес, точнее будут бежать. Это всегда ставило меня в тупик, хотя была у меня небольшая надежда, что это все художественные условности. Но небольшая республика и орден уже очень давно не воевали по-серьезному, настоящий опыт командования есть у считанных единиц разумных, остальные лишь участвовали в спецоперациях да усмиряли мятежников и гоняли уголовников с пиратами. Впрочем, последним сейчас планируем заняться и мы. Спустившись с орбиты в город, мы с Джейной отправились на КП и передали гостинцы. Бо решила не устраивать каких-либо мероприятий вроде парада наших похмельных войск. Если вернемся со щитом, а не на щите, то тогда будет смысл. Ну и в каком-никаком знамени. Наверное, я старомоден, а может, это просто установки прошлой жизни, но по-моему воинское подразделение должно знамя и эмблему все-таки иметь. Наверное, все же второе. Бережно я память о земле храню, она это единственное, что уберегло меня от превращения в обыкновенного джедая, а значит и от практически гарантированной смерти в отсвете лет с приказом 66, так что буду хранить и дальше. Крис со своими Мандо решил лететь большую часть перехода на корабле с Бо, а потом перебраться ко мне на Жанну. Наша командирша идею одобрила в свете абордажа орбитальных объектов. Мой корабль под маскировочным полем может подобраться ближе всех незамеченным, а значит, пусть с него и стартуют Р-11 с самыми элитными бойцами. Конструктивных возражений у меня не нашлось. Пришлось грузить вместо половины своей роты только 25 бойцов. Можно было нормально впихнуть еще несколько человек, но я предпочел взять один взвод, не добавляя к нему солдат от смежников. Пусть идут в бой привычными им подразделениями. Прихватив этот самый взвод, мы и поднялись на Жанну. Сержант у них был толковый мужик Фрэнсис Алихберт, человек 30 лет среднего роста с жилистой фигурой и коротким ежиком черных волос. Воевал он уже лет 10. Остальные были кадрами не столь серьезными, но все имели боевой опыт за плечами. В начале 10 вечера погрузка наконец была закончена, и Бо по общей связи объявила эскадре выступить в поход и начать разгон. Гиперпрыжок по моей команде корабли начали набирать скорость, выходя с орбиты планеты, пока не раздалась команда прыжок, и звезды перед нами не слились в полосы. Полет продлится неделю, вахтенным не зевать, остальные могут быть свободны, объявила Джайна и поднялась с капитанского трона. Я последовал ее примеру и покинул место канонира. Нас ждал приятный вечер, переходящий в ночь, а утром следующего дня я продолжил тренировки взвода, которые были прерваны на неделю в связи с моими делами на орбите. Фрэнсис своих, конечно, гонял, но со старшим командиром оно надежнее. Тренировались мы в ангаре челноков с оружием, поставленным на парализующий режим с минимальной мощностью. Полностью оно не вырубало, по когда нога под тобой складывается, как тряпка, приятного тоже мало. Так и гоняли друг друга двумя отделениями часа по три, делая перерывы, чтобы условно убитые и раненые пришли в норму и разбирая ошибки. Потом я обедал в компании подруги и отправлялся первые пару дней в мастерскую делать себе меч. Не световой, а вполне обычный металлический, напоминающий скиевону. Ну, по крайней мере, как я ее помнил по земле. Света шашкой мне махать сейчас строго противопоказано, но в узких переходах орбитальных объектов дело может дойти до рукопашной даже у капитана роты, да и не стоит сбрасывать со счетов необходимость нарабатывать авторитет перед Мандо. Я допускал, что сородичи потянутся к Бо, если дела у нас пойдут хорошо, наниматься к своим им все-таки больше по нутру. А еще предполагал, что рано или поздно они могут узнать, кто я такой. И одно дело офицер, который сидит в тылу, и совсем другой тот, кто дрался с ними плечо к плечу в самом пекле. Если первого, оказавшегося законспирированным колдуном и давним врагом, могут грохнуть без разговоров и поставить Бо с Крисом уже перед фактом, то со вторым хотя бы поговорят. По крайней мере, я на это рассчитывал, с двумя Мандо в конце концов уже прокатило. Когда клинок был готов, я по вечерам приступил к личным упражнениям и работе меху-деру. Древние джедаи вроде как вполне рубили такими мечами металл, как теплое масло, но они правда при этом работали над своими мечами всю жизнь, а над некоторыми продолжали работу уже ученики. В общем, на серьезные результаты я не рассчитывал, но приблизить меч по прочности к бескару имел все шансы. Фехтование тоже шло неплохо, хотя непривычно было орудовать таким увесистым инструментом после светового меча. Вечера по-прежнему я уделял подруге. Нам по-прежнему было хорошо вместе, мы разделяли взгляды друг друга, наша связь становилась все крепче. Возраст Джайны приближался к 30, я тоже не был зеленым юношей, если говорить о темпераменте, а не о теле, конечно. У нас не было ни взрывов ревности, ни скандалов, просто теплое и ровное пламя взаимного уюта, которая, кажется, плавно переходила в любовь. Что ж, я не завел семью и детей в прошлой жизни, но, возможно, в этой получится. Правда, сомневаюсь, что провидение, сила, великий Ктулху, один, нужно и подчеркнуть, кинул меня в далекую-далекую галактику только для этого. Но и каких-либо зацепок по этому поводу у меня не было, даже видения в пещере на Илуме не дали никаких подсказок. А жаль, неделя лично для меня пролетела быстро, мы прибыли с небольшим расхождением по времени в безжизненную систему с буквоцифренным обозначением на звездных картах, до цели оставался один прыжок. Крис со своими головорезами перешел к нам через стыковочный шлюз, челнок гонять не стали. Рад вас видеть. Как полет? Нормально. Как впечатление от обновки? Отлично, хотя к меньшему весу в полете надо будет привыкать где-то, где можно как следует развернуться, ангар маловат. Но парни уже интересовались, можно ли им такие же, хохотнул Мандо. Если будут хорошо себя вести, усмехнулся я в ответ. Где наши каюты? Пойдем покажу, а потом на мост. Свяжемся с нашей бравой предводительницей и полетим. Через несколько минут мы с Крисом и Грулом, его замом, стояли на мостике. «Вы готовы?» – осведомилась Бо. «Так точно. Вылетайте через час после нас, как и планировали», – ответил я. «Тогда удачи вам. Взаимно, Бо. Джайна, командуй». Вскоре наш корабль ушел в прыжок, а Крис поинтересовался. «Где, кстати, твоя молельня?» «Моя что?» – в недоумении ответил я вопросом на вопрос. «Молельня, ты же тогда перед тем, как из окопов поползли, молился». «А-а-а», – протянул я, лихорадочно думая, что отвечать. Если скажу, что это была шутка, то Мандо может и не оценить. А про фильм, с которого я содрал речевку, объяснять еще глупее. У всяца нет молелин, нет жрецов и прочей шарлатанской мути. Будь воином, живи с честью, не трусь перед смертью и больше для того, чтобы бухать и тискать девок в Вальхалле до самой последней битвы ничего не надо. Там у вас еще и последняя битва, ага. Халявы нет, в конце времен надо будет надирать зад великому злу, скорее всего ценой собственных душ. Странная вера, как и любая другая. Ты же тоже почему-то всегда в шлеме. Таков путь. О чем и речь. Ладно, отдыхайте пока, лететь еще 2 часа. Я ушел в капитанскую каюту, а Грул, проводив меня взглядом, произнес. Странный парень, не без этого. Но во всех этих тонких материях разбирается получше нас с тобой, уж поверь. Главное, чтоб дрался так же хорошо, как ты о нем рассказал. Скоро увидишь, наверняка на абордаж со своей ротой пойдет. Окончание прыжка я ждал на своем штатном месте канонира. Джайна сидела на капитанском троне и была готова управлять кораблем. Про то, что меня лучше слушать, если я джедайским колдунством почувствую какие-то неприятности, она была в курсе. Я был спокоен и постепенно погружался в боевую медитацию и центр бытия. Наконец звезды обрели привычный вид и мы оказались в обычном космосе. Включить маскировочное поле. Маневровые левого борта на 20%, главный двигатель на малый ход. Мы медленно уходили от точки перехода по дуге. 2 корвета врага были в системе и включили двигатели только через 20 минут. Впрочем, все логично, экипажи не днюют и ночуют на боевых постах, тем более у пиратов, которые не отличаются высокой дисциплиной. Пока заметили гиперпереход, пока информация дошла до босса, пока разобрались, что это не ложный сигнал, пока экипажи заняли места. У меня даже была некоторая надежда, что часть из них сейчас пьяна или под кайфом. На базе же отдыхают, не игрой в голошахматы пираты явно должны себя развлекать, а алкоголем, наркотой, собаком и потрахиванием рабынь. Похоже, пока все идет по плану. Они приняли нас за шпиона конкурентов и пошли искать. «Продолжаем движение на малом ходу», — произнесла Джайна. «Есть», — бодро ответил рулевой. «Могу его понять, мной тоже владел азарт, мы заманивали хищников в ловушку, они искали нас, чтобы вцепиться в глотку. Ну да ничего, до прибытия подкреплений чуть больше получаса, скоро ловушка захлопнется». Корабли врага добрались до координат, где мы вышли из гиперпространства и разделились, не обнаружив ничего. Это хорошо, это радует. Совсем идеально будет, если основные силы выйдут ближе к тому, который двинулся в нашу сторону и прощупывает сейчас пространство сканерами. Вчетвером мы быстро перегрузим ему щиты и успеем отрезать 2-го пирата от орбитальных объектов. Вскоре Джайна объявила, что до времени расчетного прибытия наших кораблей осталась минута. Мы начали осторожный разворот носом к цели. Силы нашей главнокомандующей прибыли на 20 секунд позже, Сначала флагман, затем еще через 15 секунд два остальных борта. Идеальной ситуации не сложилось. Подкрепление вышло примерно посередине неприятельских кораблей. Флагман пошел в нашу сторону, два других корвета ко второму пирату, мы на связь не выходили, храня радиомолчание. Я сосредоточенно сидел и смотрел в прицел терминала, упреждение давно было мной просчитано, мы подходили к дистанции открытия огня. Боевая медитация позволяла мне чувствовать своего коллегу на корабле Бо, предвидение дало возможность сделать выстрел в нужное время, два залпа ударили в щит одновременно. Бо Джайна, действуем по плану, раздалось по связи, есть действовать по плану. Время радиомолчания закончено, теперь держать контакт стало возможно. Корабль пиратов повернул к орбитальному доку в тщетной надежде спастись, но мы не дали ему такой возможности. Джайна вывела нас чуть выше противника, предоставив мне все условия для точного выстрела по мостику, когда щит схлопнулся. Один есть, идем на перехват второго, приказала Бо, но я уже видел, что особой нужды нет, скорее мы идем просто на соединение с остальными силами. Так и вышло, щит пирата не выдержал огня двух одноклассовых кораблей и отключился прежде, чем мы вышли на дистанцию огня, а потом ребята расстреляли врагу двигатели, подавили орудия непосредственной обороны и отправили роту бойцов на абордаж на челноках. Сомнений в том, что они справятся с задачей, не было. Курс на док, пробьем дорогу нашим птичкам с десантом. Ротация по плану, пришла новая команда. Жанна и Солнечный Ветер пошли в авангарде, тройка и четверка в арьергарде. Хорошо, хоть после операции дадим им нормальные названия. У нас не было желания ломать языки с трандашианскими кличками, но из-за каких-то мандолорских замородок имя кораблю положено давать после первого боя, так что пока у них есть только номера. Путь для абордажа сделать оказалось даже легче, чем я рассчитывал. Корабли сменяли друг друга для восстановления щитов, наша цель их не имела, орудия выбивались одно за другим. После второй ротации я передал управление огнем и рванул в ангар к десанту, последние орудия подавят тройка и четверка, вот-вот время вылетать. Вбежав по трапу, я кивнул Фрэнсису и пристегнулся. Подождали мы команды минут пять, я радовался удобству своей брони, народ потел в скафандрах. Увы, бой в космосе чреват декомпрессией, и чтобы не откинуть копыта стоит носить специальный костюмчик, который даст возможность добраться до мест, где атмосфера и давление позволит дышать. Хотя двигаться в скафандре, конечно, не так удобно, как без него. Не так все плохо, правда, как у космонавтов Земли, но все же, в общем, еще одна головная боль. Если разбогатеем, надо бы заняться снаряжением всех бойцов, не только Мандо. И хорошо бы иметь хоть парочку специальных абордажных рот. Но сегодня мы играем с теми картами, которые есть на руках. Тем временем раздался голос пилота по внутренней связи. «Держитесь, парни, вылетаю». Полет до одного из сервисных шлюзов занял всего несколько минут. Вскоре мы выбрались из чрева R11 на поверхность станции, и я с планшетом и мехудеру открыл нам проход. К счастью, мы все успели зайти внутрь и занять позиции в коридоре раньше, чем к нам пожаловал комитет по встрече. Правда, прибежало всего 12 человек, которых мы быстро перебили. «Что-то жиденько», — капитан сказал сержант по связи. «Похоже, техники, бойцы должны быть на поверхности». «Двигаем вперед к диспетчерской», — ответил я и переключился на канал связи Мандо Алкрис. «Как обстановка?» «Высадились и уже даже постреляли. Двигаем к коридору М2 по R1. Как вы?» «Аналогично, идем туда же по С7. Предлагаю встретиться у основания коридора в диспетчерскую и ударить одновременно». «Принято, только не тормозите». «Принято». Продвигались мы действительно довольно быстро, уперлись в проблему только в самом конце. Коридор М2, который как раз и вел к диспетчерской, был перегорожен баррикадой с двумя станковыми лучеметами. Прямая атака грозила нам очень неприятными потерями, даже если Мандо топит на своих ранцах. В их доспехах хватает уязвимых мест, с такой плотностью огня обязательно будут трупы, даже броня Криса не выдержит. Посмотрев на Мандо, которые, как и мы, стояли за углом малого коридора, входящего в основной, я снова обратился к нашему здоровяку. «Крис, тут на схеме в потолке вентиляционный канал, я должен протиснуться, если они его, конечно, не ужали от стандартного проекта». «Ага, и вывалится на головы нескольким десяткам уродов. Ты в своем уме вообще? А делать больше нехрен. Мои в скафах не пролезут, вы с ранцами и в броне тоже». Кину светошумовые и рубану в первую очередь расчеты станкачей, а там летите и помогайте. Ну молись, чтоб успели. Почти 80 метров, может, дерьмово все кончится. Да не вопрос, по пути помолюсь, ответил я и расстрелял решетку вентиляции над нами из пистолета Френс, давай руки в замок под дырой в потолке. Есть. Я усилиями сержанта влез в вентиляционный короб. Протискиваться приходилось, обдирая бока и не торопясь, чтоб не нашуметь. Ребята, конечно, ведут беспокоящий огонь, им отвечают, но лучше перебдить. Станкачи без труда пробьют полимерные панели потолка, тонкие стенки короба, и мне резко станет грустно. Долго ли, коротко ли, но до нужной мне решетки я добрался, она располагалась немного за спинами врагов. Картина не очень порадовала, 42 разумных, однако многовато, если джедайскими техниками сильно не пользоваться. Но делать нечего, я аккуратно достал две светошумовые гранаты, приготовил пистолет и быстро расстрелял крепеж решетки, чтобы сразу нырнуть головой вниз, и кидая гранаты развернуться в полете для приземления на ноги, и тут же рвануть в ближний бой, пока никто ничего толком не понял. Гранаты сработали так себе, шлемы скафандров врагов частично погасили звук и затемнили забрало, спасая их глаза. Но по крайней мере я в их рядах, и от большей части врагов меня закрывают тела их же товарищей, которые стоят ко мне ближе всех. Мой клинок покинул ножны, я сделал выпад, пронзая шею ближайшего врага, одновременно стреляя из пистолета в спины расчетов станкачей, потом нанес быстрый удар по оружию следующего противника мечом, сбивая ему прицел, и ткнул его острием лезвия в грудь. В этот момент я как никогда был рад, что изучал Джаркай, развив владение двумя руками, и мог одновременно фехтовать и стрелять достаточно эффективно, чтобы выжить. Мандо тем временем полетели в атаку, пока все отвлеклись на меня, а к станковым лучеметам никто еще не подбежал, чтобы сменить мертвецов. С прибытием такого подкрепления все закончилось быстро. Одного мандоларца, правда, успели ранить в ногу при приземлении, но жить он будет, а хромота скоро пройдет, Бакта поспособствует. Продолжишь в том же духе, и я тоже начну молиться твоему богу, со смехом воскликнул Крис. Да пофигу ему на молитвы, не парься, попробовал отшутиться я, отходя от нервного напряжения и поглаживая место попадания бластера между пластинами на груди и наплечником. Броня ткань выдержала, но чувствовался все же легкий ожог на коже. Блин, вот не было печали, мандалорцы так ребята довольно отмороженные по войне, не хватало им еще религиозных заморочек добавить. Прям совсем, прям совсем. Место в Вальхалле заслуживают не словами, а делами. Их у нас сегодня еще много, давай двигать дальше. Сержант, выдели людей тащить станкачи, могут пригодиться. Есть, откликнулся Фрэнсис с чем-то похожим на восторг. Вот культа личности мне тут только не хватало. Приятно, конечно, когда подчиненные в тебя верят, но такими темпами от меня начнут ждать постоянных чудес. Эх, как бы удобно было просто закидать врага гранатами с помощью телекинеза, но приходится ограничиваться незаметными техниками вроде боевой медитации центра бытия, и похоже первая из них имеет некоторый побочный эффект. Астазавр, мы высадились по плану, доложил мне тем временем лейтенант по связи. Принято, двигайтесь к диспетчерской, оставим вам на пересечении М2 из 7 раненого Мандо с часовым. Сержант, назначь. Эй, я сам могу о себе позаботиться, вскинулся подстреленный мандоларец. Ну тогда поохраняешь моего бойца, не стал я лезть в дискуссию. Хорошие они специалисты, но самомнение при этом выше головы. Увы, людей без недостатков не бывает. Мы тем временем продолжили идти вперед, но похоже, что больше укреплений на нашем пути не воздвигли. У ворот диспетчерской тоже защитников не нашлось. Я подключил к терминалу свой планшет, но взламывать оказалось нечего. Они просто отсекли механизмы от панели управления снаружи. Для обычного взломщика это стало бы неразрешимой проблемой, для джедая лишь небольшое затруднение. Команду на работу электронных механизмов ведь можно и просто отдать меху деру. Некоторые мои коллеги, к примеру, вообще не имеют на мечах кнопок активации, включая их одной только силой. Народ, они довольно хитро заблокировали двери и, вероятно, ждут, что нам придется ее вскрывать механически. Так что как открою, попробуйте сначала светошумовые, может, кого живым возьмем из главарей. Вскрываю уже. 3, 2, 1, вскрываю. Гранаты полетели внутрь. Похоже, нас и правда не особо ждали. Один из оглушенных даже о чем-то ругался по голосвязи. Лицо у мужика, когда он обернулся на шум двери, было уж больно удивленное. Помещение было не особенно большим, но плотно заставленным терминалами с мониторами. Когда мы обезвредили всех восьмерых обитателей, я подошел к устройству связи, увидев на экране, что второй абонент на планете под нами. Если ты думал, когда сдаваться, то сейчас самое время, Забрак. Убирайтесь из моей системы, уроды, немедленно, или я пущу в расход рабов. Мда, неприятно, но сдавать назад нельзя, ничто так не раззадоривает шантажиста, как чувство, что оппонент дал слабину. Я обернулся назад и закричал веселым голосом: «Лять, кто опять одел трофейную форму мальчиков из службы юстиции?» «Что, никто?» «И джедайских тряпок никто не нацепил», а потом повернулся обратно к голограмме Забрака. «Ты нас путаешь с кем-то, дурачок. Вариантов у вас два: вы сдаетесь, и мы получим за вас деньги, вы выпендриваетесь, и мы получим деньги за ваши трупы». Вдруг Крис проговорил: «Значит, обстрел ремонтного дока, нам бы поспешить тут и присоединиться к штурму». «Поспешим. Вот видишь, у твоих дружков на доке уже остался только второй вариант, а ты еще можешь выбирать», — проговорил я и отключил связь. «Думаешь, сдадутся? Не факт, но попробовать стоило. Ладно, моя рота уже почти зачистила свой сектор, я со взводом к ним помощь закончить и двину к транспортам. Мы ко второй роте тогда, только этих засранцев скуем, чтоб не сбежали до прихода трофейщиков». «Добро». Зачистка не заняла много времени, после того, как мы ударили защитникам в спины со стороны диспетчерской, да и, откровенно говоря, немного их было. Похоже, отдыхать местный контингент предпочитал на планете, а не в космической пустоте, которой они и так вдоволь наслаждались на кораблях. Но были у нас и потери: полтора десятка раненых, семеро тяжело и пятеро убитых. Неприятно. Когда мы уже грузились на челноки, оставляя одну роту контролировать орбитальный терминал и искать беглецов с дезертирами, в наушнике у меня раздался голос Бо: «Штурм дока отменяется, вомп крысеныши сдались, роте 2 взять там все под контроль, остальным на корабли». «Принято», — ответил я, прислушиваясь к силе. Неприятных предчувствий не было. Что ж, видимо, бойцов там было еще меньше, чем на терминале, и они решили не разделять судьбу товарищей. А может, и вовсе одни надсмотрщики сидели, которые контролировали рабов-ремонтников с дроидами. Глава 19. Даже у самого плохого человека можно найти что-то хорошее, если хорошо его обыскать. Высадив свою роту на Жанну, я отправился на мостик и еще по пути почувствовал, что корабль начал давать залпы, вибрацию палубы от стреляющего главного калибра ни с чем не спутать. Мостик встретил меня деловой суетой и вызовом от Бо: «Рада, что мы так быстро справились на орбите. Передохните часок и начнем высадку на поверхность». «Да без проблем», — ответил я, рассматривая голокарту. «Мы точно не знали, что нас ждет на планете. Трандашанин в свой визит сюда не уделил этому должного внимания и ничего толком не смог рассказать. Сейчас я видел две группы строений. Первая состояла из стандартных ангаров, вероятно, они служили загонами для рабов, учитывая, что обычные грузы пираты держали на орбитальном терминале. Вторая была из стандартных жилых модулей, время от времени разбавляемых самостроями, вероятно, жилища и места отдыха джентльменов удачи. Не успели они к рабам переползти? Нет, мы открыли огонь, как раз когда наметилось движение. Да, оптические приборы в далекой-далекой хороши, получше, чем у спутников, которые на Земле фотографируют местность для Google карт. Это радует, хотя подозреваю, что кто-то все же успел. О том, что подозреваю наличие рабов и рабынь в жилом секторе, я умолчал. Да, сейчас мы убиваем их, но выбирая между жизнями незнакомых мне разумных и жизнями своих подчиненных, я делаю очевидный выбор. Не говоря уже о том, что неполные 700 бойцов вряд ли успешно возьмут штурмом поселение, где защитников за 1000, без поддержки с воздуха. Сейчас все, что я могу для успокоения, не вовремя проснувшейся совести, это сесть на место канонира и попытаться с помощью силы больше попадать в преступников и меньше в их жертв. Так я и поступил. Даже если результат будет тот же, то это все равно честнее, чем приказать стрелять кому-то другому, сделав попытку снять с себя ответственность за неизбежные случайные жертвы. Когда время вышло, я присоединился к своему взводу в челноке и начал дежурный инструктаж. «Парни, высаживаемся и идем на зачистку со всей серьезностью». На выдали задачу прочесать пепелище на месте их хибар, которое осталось после орбитальной бомбардировки. «Опасайтесь, что какие-нибудь уроды выкопали надежный подвал и прикрывайте друг другу спины. Вопросы есть? А правда, что вы на орбитальном терминале 20 человек своим мечом за раз зарубили? 2 наряда вне очереди за вопрос не по теме». «И неправда, меньше 10», — ответил я молодому парню с Алхамбры, который служил у меня в третьем взводе, еще вопросы. Ну, раз вопросов нет, то хорошо. Вскоре мы почувствовали под подошвами сапог твердую землю, это было приятно. Если в начале операции я ощущал азарт, то сейчас в виски стучала злость. Хотелось убивать засевших здесь уродов. Конечно, вся затея была не для освобождения рабов, а для добычи денег, но для меня первое было очень приятным бонусом, особенно после того, как компаньоны согласились дать невольникам заработать себе на свободу. А в итоге меня душит злоба от того, что приходится убивать одних рабов, чтобы освободить других. Закончим, и надо будет плотно засесть за медитацией, а то так и кукухой поехать недолго. Пепелище поселения выглядело мертвым, на какое-то время мне даже показалось, что мы быстро здесь пробежимся и двинем помогать со штурмом бараков. Но через секунду я почувствовал по крайней мере 8 мест, где были живые и разумные, источавшие страх и злость. Первое было шагах в 50, я перехватил бласт-карабин удобнее и жестом направил своих людей вперед через пепел и догорающий пластик. Живые чувствовались под кучей мусора, которая недавно была самостроем, сила подсказала, где искать вход. Мы растащили пару упавших металлических балок и 4 обгоревших трупа с люка подвала, я открыл его, не маяча на линии огня. «Вылезайте, пока гранатами не закидали, быстро!» «Да», сейчас раздался снизу испуганный голос. Через несколько секунд нашему взгляду предстала парочка гранов. «Самец и самка, у нас тут просто было заведение, бар, девочки, мы ни в чем не виноваты, у нас ничего нет. Что ж вы девочек с собой не позвали, а оставили наверху подыхать?» — спросил я и дважды выстрелил парализующими импульсами. Очень хотелось боевыми, но удалось сдержаться. Казнить их никогда не поздно, но вдруг на что живыми сгодятся? «Фрэнсис, назначь кого-нибудь, пусть оттащит их к челнокам». «Есть». «Хандр, Длек, тащите, Ама, Трош, прикрывайте». «Двигаемся дальше». В следующем месте нам повезло больше, я даже немножко поверил в разумных этой галактики. В подвале бывшего бардака местная мама Сита сидела со своими подопечными и одним охранником без признаков интеллекта на лице, но зато с очень солидными кулаками. Сдались они без проблем, но 5 во главе с одним из сержантов в качестве конвоя с ними тоже пришлось отправить, а ну как с одним из челноков чего учудить вздумают. А вот в третьем месте получилось интереснее. Похоже, в подвале сидели не представители обслуживающего персонала этой группировки, а вполне себе бойцы. Когда я открыл люк, снизу тут же вылетела граната, которую я без колебаний отбил вниз хлопком ладони. Кто-то, помелькнувший в люке на фоне неба руке, даже пальнуть успел, хорошо не попал. Потом граната взорвалась, и я спрыгнул вниз, на случай, если понадобится добить ошеломленных выживших. 2 и правду пришлось прикончить, но это скорее было актом милосердия, с их ранами не живут, но вот помучиться бы пришлось. Так наше продвижение и длилось, пока мы не обошли пепелище кругом и не отправились к центру, где чувствовалась самая большая группа разумных. Поиски доступа в подвал заняли довольно много времени, но наконец солидный металлический люк был найден, на этот раз запертый изнутри. Я установил на него 2 термодетонатора, и мы отошли, после чего я подорвал их, а потом кинул светошумовую гранату в остатки люка, как мяч в баскетбольное кольцо. Спустившись вниз, правда обнаружил, что потратил хорошую вещь зря. Передо мной был короткий узкий коридор с металлической дверью в конце. Нетрудно догадаться, что за ней ждет горячий прием. Только я не собираюсь дуром туда ломиться. «Заврер 11, расковыряйте нам тут небольшую ямку, сделайте доброе дело, сейчас дам целеуказание», — обратился я к пилотам челноков. «Орудия у них на уровне, а я не слишком тороплюсь, по крайней мере не настолько, чтобы глупо терять бойцов. Целеуказание принято. Взлетаем». Мудрить с боевыми заходами на зачищенной территории летуны не стали, просто зависли и вдавили гашетки, делов оказалось минут на 5, дольше бронеколпак бункера не продержался. Поэкономил хозяин на безопасности, повезло ему, что прямого попадания с орбиты не случилось. Ну или нам, так может живым возьмем и денег вытрясем. Как только в защите образовалась брешь, пилоты и бортстрелки прекратили огонь, а мы закидали дыру гранатами. Я снова прыгнул в нее первым, отчасти от желания добраться до врагов, отчасти из-за брони и прочих факторов, благодаря которым у меня гораздо больше шансов выжить и преуспеть в ситуации, где мой боец погибнет с гарантией. Неожиданностей правда не случилось, если не считать, что мы расковыряли только первый уровень, под нами был еще один этаж. Металлических дверей правда больше не случилось, а гранаты сверху кидать куда проще, чем вверх. Скоро все было кончено и нашелся мой собеседник по голосвязи. Думаю, нам будет о чем еще побеседовать, когда очнется. Завркрел, зачистка пепелища закончена, главарь взят живым и есть 30 пленных некомбатантов и 8 пиратов. Принято. Зачистка бараков почти окончена, так что можете туда уже не рваться, и без вас ребята разберутся. Роту на отдых, пленных на солнечный ветер вези, заодно поговорим. Принято, ответил я. Ох, чувствую, бы меня сейчас чем-то нагрузит по самые гланды. Да что тут думать, наверняка ей надо ремонт трофеев еще вчера сотворить. Так в итоге и оказалось. Бо в гостиной своей каюты бросила на меня взгляд, после того, как поставила задачу и сказала: «Не делай такое лицо. В конце концов, у тебя в подчинении целая инженерная служба и дрейдедока, а на терминале трофейщики нашли кучу запчастей. Ладно, постараюсь управиться побыстрее. Что вообще с трофеями, пленными и рабами?» «С трофеями хорошо, терминал набит хоть и не доверху, но очень солидно. Я сейчас пойду выбивать из твоего дружка информацию, откуда столько добра. Что с пленными, пока думаем, можно юстиционным сдать за вознаграждение, но посмотрим, может, за чьи головы награды частными лицами назначены повыше. Рабы пока в бараках, надо бы объявить им о их судьбе. Пока смотрим отчетность пиратов, в основном фермеры с окраинных миров. Ну и то неплохо, на Элхамбре после трондашей землепашцев убавилось. Толкни завтра речь об этом и наших планах на них. Хорошо, сразу как высплюсь и отмедитирую, а то тяжко. Что тяжко, с интересом спросил Крис. Заморочки колдунов, Мандо. Мы имеем дело с тем еще говнецом, их хочется убивать. Если это желание во мне превысит определенный предел, то могу стать психопатом. А колдун-психопат так себе явление. Чтобы этого не произошло, надо медитировать. Это как чистка оружия, чтоб не рвануло в руках при выстреле, только для разума. Ну чистись, от твоего разума есть польза. А сейчас давайте выпьем за наш успех. Давай, немножко можно, ответил я. Джайна меня наверняка также немножко попилит, но скорее за то, что мы тут без нее начали праздновать победу. Тем не менее, пропустив пару стаканчиков, я двинул на свой корабль, где победу мы обмыли с моей подругой и взводом Фрэнсиса. Хорошо было бы сделать это со всей ротой, неформальные связи в коллективе важны, но они ко мне на Жанну все не поместятся. Встал я на следующий день ни свет ни заря, сейчас помедитировал, а потом отправился в медотсек. Усилиями меддрейда жизням моих раненых бойцов ничего не угрожало, но я решил лично подбодрить ребят, плавающих в бакте и дышащих через намордники а-ля аквалангист. Ну а заодно тихо и незаметно попрактиковаться в целительских техниках, это всегда успокаивало меня не меньше медитации, а бойцам пойдет на пользу, и плавающим в целебном растворе и переклеенным бактопластырями. А затем настало время впрягаться в настоящую работу. В первую очередь я решил завести с помощью Джайны в док корвет, на котором пострадал только мостик, восстановить его боеспособность было проще и быстрее, а торопиться было отчего. Уж больно много всякого добра на терминале для одной шайки пиратов, как бы еще кто-нибудь на огонек не пожаловал. К вечеру у нас было 5 корветов вместо 4, 6-й был благополучно поставлен в док, инженерная служба успела заменить выбитые нами орудия орбитальных сооружений. Мужики, кстати, молодцы, стоило поставить задачу, как работа закипела. Не прогадал я с подбором кадров. Закончив с делами на сегодня, я двинул на флагман отчитываться о успехах и узнать новости. «Ты молодец, я и не сомневалась, что дело пойдет быстро», — похвалила меня Бо, а потом продолжила: «А что до новостей, то мы отдавили довольно много мозолей. Трандош на допросах не мог врать, но про то, что терминалы используют несколько шайк в качестве склада за долю малую, умолчал. Жаль, его второй раз нельзя убить. Но есть и хорошая информация. Местный главарь нужен Джабхатту, денег он платит гораздо больше, чем юстики республики. Жаль, в заказе на его голову нет информации, чем же он так хатту насолил. Может, кстати, как раз все орбитальное добро у него увел», сделал предположение я. «Вряд ли, это уже за пределом наглости и чувства самосохранения. Но совсем такой вариант исключать не будем. В любом случае надо тащить засранца на Татуин, а док и терминал на Элхамбру. У тебя есть знакомые, которые могут помочь с переправкой через гиперпространство таких больших сооружений и сумеют держать язык за зубами хотя бы некоторое время?» «Есть. Того, что мы вытрясли из счетов главаря, даже хватит на их услуги, скоро должны прилететь. Это хорошо. А на терминале что нашлось интересного?» «Да до хра всего. Даже два стационарных щита есть. Хорошо их хоть тут просто хранили, а не поставили никуда. Да уж, ладно, инженерная служба завтра добьет ремонтные работы на терминале, а я с дроидами и колдовством реанимирую второй корвет, жестянки вопросов задавать не будут, а память я им вечером почищу. Хорошо, послезавтра, наверное, уже прибудут буксировщики и мы свалим. Надо решить, кому лететь за наградой. Крис уже съехал, не любит он хаттов. Разделяю его чувства, но готов слетать. Тебе нельзя, ты командир, а кого-то ниже за горой пегатов отпускать не хочется. Уж больно велико искушение будет, да и грабануть меня тяжело. Ладно, сам напросился. И есть еще один нюанс. Такое дело, колдовство иногда позволяет ненадолго заглянуть в будущее, а там скоро гонки на подах, бунтаев. Могу я поставить на победителя деньги Джабы, если увижу, кто победит?